Глава 10. Следующим вечером, когда кирпич должен был благополучно исчезнуть из квартиры, что обычно ознаменовало возвращение Заверина, охранники притащили пару объемных пакетов с логотипом сети бутиков женской одежды. Разумеется, я была не слишком удивлена подобными покупками моих тюремщиков. Охрана регулярно доставляла шмотки для меня. Но в этот раз все было немного иначе. Вместо привычных мне джинсов, футболок и свитеров в пакете я отыскала пару туфель на огромном каблуке и черное вечернее платье. «Это прикол?» — хмыкнула я, взглянув на кирпича недоверчиво. «Шеф велел вести тебя на ужин в ресторан», — пожал плечом Слава и бросил взгляд на часы. «У тебя 40 минут. Не успеешь, отвезу в том виде, в котором ты окажешься». «Тоже мне шантажист», — фыркнула я, прикидывая в уме, послушаться ли кирпича или устроить показательные выступления. Но сидеть взаперти мне жутко надоело. И хотелось развеяться, отвлечься настолько сильно, что не пугали даже шпильки. Кирпич благополучно исчез, закрыв за собой дверь. А я торопливо помчалась в ванную. Вымыть волосы, просушить их, собрать в небрежную косу и нанести блеск на губы. Всего 30 минут. А вот дальше задача оказалась куда более сложной. Платье я надела самостоятельно. С легким страхом, переходящим в ужас, обула туфли, которые оказались удивительно удобными. А вот с застежками на спине было сложнее. Само платье плотно обхватывало бедра, а дальше ткань спускалась до самых лодыжек. Но был разрез, позволяющий свободно передвигаться. Одно плечо полностью открыто, а второе затянуто в мягкую ткань до запястья. И все это великолепие закрывалось на спине множеством мелких застежек. Боже, кто нынче вообще ими пользуется? Разве молнии недостаточно? И вот тут я поняла, что без помощи не обойтись. Кирпич казался славным кандидатом в помощники. И я была уверена, что если охранник не прибьет меня сразу, то однозначно окажет содействие. Не идти же мне вот так, с обнаженной спиной. «Славик, у меня проблемка!» – выкрикнула я, распахнув дверь своей темницы. Без лишних слов перекинула косу через плечо и повернулась спиной. «Мол, ты умный мужик, сам догадайся!» Кирпич приблизился почти бесшумно. А главное, что удивительно, не ворчал и не ругался. Едва ощутимые прикосновения мужских пальцев к обнаженной спине заставили вздрогнуть. «Что за черт?» Так и хотелось выкрикнуть, повернувшись к охраннику лицом. Но я сдержалась, напряженно прислушиваясь к реакции собственного тела. Охренеть просто. И почему я раньше не замечала, насколько обжигающие и ловкие пальцы у моего молчаливого телохранителя? Более того, каждое прикосновение к моей коже находило отклик. Внизу живота зарождалось странное тепло, а дыхание сбилось. И в тот самый момент, когда носа коснулся знакомый аромат парфюма, поняла, что я конкретно влипла. Влипла по самую макушку, по самые гланды, по самое «не хочу». Просто потому, что платье мне помогал застегивать не кирпич, а его непосредственный начальник. Обжигающе горячее дыхание коснулось обнаженного плеча, когда все кнопки оказались застегнутыми. Хорошо, что Алексей Сергеевич перехватил меня ладонями за талию, иначе я бы просто свалилась к его ногам. Плохо, что он вообще появился именно в эту секунду в моей комнате. Но еще хуже то, что мое тело начало странно реагировать на этого опасного мужчину, от которого я мечтала убежать и спрятаться на другом конце света. «Попытаешься сбежать, найду и накажу», — пообещал Заверин хриплым шепотом, за мгновение до того, как к пылающей коже на моем плече прижался приоткрытый мужской рот. Это был поцелуй-укус, поцелуй-клеймо, поцелуй-предупреждение. Я предпочла промолчать. А что говорить, ведь он действительно найдет меня, даже если ему придется перерыть весь город».